Бытие, 38 глава. Мы пока уже начали смотреть на историю Господа и Иосифа. Иосиф, как мы уже говорили, про него самый большой отрывок в книге Бытия. Из всех патриархов у него 14 целых глав ему уделены. Вот, значит, последние недели, вот последнюю пару недель мы смотрели уже на начало истории Иосифа. Он, как мы знаем, он самый любимый отец, извините, самый любимый ребенок своего отца. Мы уже видели, что он про это знает, его отец Яков не скрывает это, и притом его все братья тоже знают, что именно он, именно Иосиф, самый любимый у их отца. И это, конечно, привело к тому, что есть большое соперничество между Иосифом и остальными братьями. Тоже возникли зависть, даже ненависть у его братьев по отношению к нему. Тоже мы читали о том, что Бог дал Иосифу пророческие сны. Там два сна мы как раз смотрели. О том, что вкратце рассказать, что Иосиф будет первый из всех своих братьев, и что вся семья его поклонится ему, в конце концов. И однажды мы читали о том, что Иосиф немудро, можно сказать, поделился этими снами со своими братьями. Они пасли скот своего отца в другом месте, в другом городе, и Иосиф к ним отправился. Значит, Иосиф отправился к своим братьям. Когда увидели братья Иосифа, идущего к ним, то они сказали: вот сновидец, вот мечтатель, другими словами, да, давайте убьем его и посмотрим, что будет с его снами, да, сбудутся ли теперь. Вот, и мы читали о том, что они бросили Иосифа в ров, содрали с него эту богатую многоцветную одежду, которую отец Яков подарил ему. Тогда Иуда, один из братьев, сказал: ну, нет прибыли, нет выгоды, если мы его убьем собственными руками, давайте продадим его в рабство этим измаильтянам. И поэтому мы читали о том, что взяли Иосифа, вытащили из рва и продали в рабство, вот, за 20 серебряников. Потом они взяли эту многоцветную одежду Иосифа, обмазали кровью и принесли к своему отцу и сказали: не знаешь, чья ли это одежда? Да. И, конечно, Яков узнал, что это та одежда, которую он подарил Иосифу. И сказал: это вот верно моего сына убил дикий зверь, и все, его нет, живых его нет. Хотя, конечно, мы знаем, мы считали, что наоборот, взяли его в рабство в Египет. Эти торговцы, которые купили Иосифа у братьев его. И то, что мы видели уже вот в этой истории, что очень важно для нас, как для верующих, это что когда мы верим, когда мы принимаем, что мы приняты, что мы возлюблены, что мы что-то стоим на основании себя, на основании того, что мы делаем, чего мы можем добиться, то это всегда приводит к соперничеству. И, соответственно, к зависти и, в конечном итоге, к ненависти. Вот. То есть мы всегда смотрим на других людей, может, не на всех, но хотя бы на кого-то, как на соперника. Вот. Как на угрозу. Потому что он может меня победить. И все. Тогда я буду нелюбимым, тогда я буду непринятым моим Отцом Небесным, то есть Богом. Да, или другими людьми. И поэтому мы сказали, что если человек имеет в основании своего понятия про себя именно то, что, ну, то, что мы здесь видим, другими словами, законничество, да, что я чего-то стою, я имею свою ценность на основании того, чего я добиваюсь, тогда он не может любить всех других людей. Он будет смотреть на кого-то всегда, как на соперника, он будет завидовать, он будет даже ненавидеть. Как и братья Иосифа здесь. И точно так же, как братья Иосифа, мы будем обижаться всегда на Бога. если мы имеем это законничество в основании нашего понятия, нашего «я». Да? Почему? Потому что они обижались не только на Иосифа, что он был самый любимый, но мы тоже видели на их отца, за то, что он любил Иосифа больше, нежели их. И поэтому они достаточно жестокосердечно приходят и говорят, ну, не знаешь, чья ли это одежда. А, то есть они знали, что он знает. Они как бы словно издевались над Яковом. А, они хотели сделать потерю Иосифа даже больнее для него. То есть, видимо, что здесь накопилась горечь, накопилась опять обиженность против не только Иосифа, но тоже отца Якова. И мы говорили о том, что только Евангелие, только Божья благодать может освободить нас от всего этого соперничества, чтобы мы могли на самом деле любить всех людей. И тоже освобождает нас от всякой обиженности на Бога. Что мы не держим эту обиду, думая, ну может он не принимает меня полностью, может он любит кого-то больше, чем меня. А Евангелие Иисуса говорит, что он любит нас полностью. Что это не основано на том, чего мы можем добиваться, а основано на том, что Иисус для нас сделал на кресте. Вот мы больше про эти идеи говорили, если кого-то не было, можете взять запись и послушать. Теперь, вот, 38 глава, мы переключаемся на одну главу от Иосифа на Иуду, того же, который предал своего брата в рабство. Четвертый из 12 братьев Якова. Вот, так что мы сегодня прочитаем про Иуду, про его грех и, в конце концов, покаяние. Так что давайте начнем тогда в 38 главе. Прочитаем с первого стиха. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламаитянина, которому имя Хира, и увидел там Иуда, дочь одного хананьянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и нарек имя ему Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила сына, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хезиве, когда она родила его». Значит, Иуда, здесь написано, он отошел от братьев своих, он куда-то отделился, жил какое-то время отдельно от них, и он нашел себе жену, хананитянку, то есть не из дома своего отца, не из своего народа, а именно из хананаитского народа. И здесь написано, что она родила ему три сына. Здесь мы уже видим, что Иуда ходит в неправедности. Да? Помимо того, что он только что продал родного брата в рабство, он уже как бы отошел от своего народа, он уже начинает перемешиваться с жителями хананской земли, что нельзя было. Притом в этом, то есть это достаточно быстро все происходит, что они уже перемешиваются с хананаитами. И уже видно, что нужно как-то побольше, посерьезнее разделить, по крайней мере на начальное время, израильский народ и хананаитский народ. Что мы увидим как раз в истории Иосифа, как это произойдет. Кстати, тоже здесь насчет хронологии. Здесь написано, что в то время, как бы давая понимать, что после того, как продали Иосифа в рабство, вот потом он пошел и все остальное, что произошло. Мы читали уже про Иосифа, что когда ему снились эти сны, ему было 17 лет. Когда опять Иуда увидит Иосифа, потому что они увидятся опять, Иосифу 39 лет. Это значит, что вот промежуток между этими двумя разами, когда Иуда видит своего брата Иосифа, 22 года. Для того, чтобы все произошло, что мы сейчас увидим, произойдет в этой главе, в 38 главе, скорее всего, надо больше, чем 22 года, если просто сделать математику. Хотя, в принципе, это возможно. Но это просто, чтобы мы поняли, что здесь написано «в то время», не обязательно значит «после сего». Не обязательно значит, что вот сначала вот это все, что продали Иосифа в рабство, а потом только это все началось. То есть здесь вставляется прелюду, скажем, не по порядку хронологическому. Да? То есть, может быть, это все началось до того, как продали Иосифа, может, закончилось после того, как они встретились, опять мы не знаем. Вот, так что давайте теперь дальше прочитаем, увидим, что все-таки произойдет. С 6 стиха написано: «И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фамар. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил его. И сказал Иуда Фамаре, невесте своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал: не умер бы и он подобно братьям его. Фамар пошла и стала жить в доме отца своего. Так что, веселая история. Иуда, написано, он взял себе эту жену, родили троих сыновей. Когда они уже, эти сыновья уже подросли, по крайней мере, первенец из них, написано, что Иуда взял для него жену, имя жены своего старшего сына Фамар. Теперь написано, что первенец Ир, его звали, был неугоден, или по-другому перевести, злой, лукавый перед очами Господа. И написано, что Бог умертвил его, он убил его, забрал его жизнь. Мы не знаем, здесь не написано нигде, что это было за неправедность, именно в каком плане он был злой или неугоден перед Богом. Но, видимо, это достаточно серьезно, что Господь его умертвил. Вот. И как мы даже недавно читали в послании к римлянам, что возмездие за грех – смерть. Да. Так что вот, пожалуй, пример этого принципа. И написано, что Иуда дал ее, Фамар, свою невестку, второму сыну, Анану, чтобы, как здесь написано, чтобы Анан восстановил семя для брата своего. Здесь написано «женись на ней», он говорит своему второму сыну «женись на ней», как деверь. Деверь — это, может, если непонятно, старое слово, что значит брат мужа. Вот, то есть он был деверь для Фамари, да, то есть брат ее мужа. Вот, и это, мы сейчас поговорим больше про это. Анан, написано, знает, что если она забеременеет, то этот ребенок будет считаться не его ребенком, а будет считаться ребенком своего брата умершего, Ира. Однако, Анан не против того, чтобы заниматься сексом с ней. И женился на ней. И написано, что когда он входил к ней, что изливал семя на землю, то есть прерывание полового акта. Как метод противозачаточного. Да. Вот, то есть он как бы занимается делом вроде, но он не хочет давать наследника своему умершему брату. И мы видим, что это разозлило Господа, и Господь умертвил тоже Анана. Теперь вот эта история такая интересная. На протяжении веков церковной истории многие лидеры в церкви использовали этот отрывок для одну из двух целей. Чтобы осуждать контрацепцию, то есть все противозачаточные средства, как и до сих пор католическая церковь даже опирается на этом отрывке для этого. Или для того, чтобы говорить про... то есть одни понимают как контрацепцию, другие понимают как мастурбацию. И поэтому берут этот отрывок, чтобы осуждать то одно, то другое. Вот, поэтому и, пожалуй, на русском и назвали анонизм. То есть тоже от этого отрывка, от анана, в честь анана, вот назвали. Чтобы вы знали, откуда это слово. Вот из Библии. Так что на протяжении церковной истории, вот опять были многие лидеры, которые, опираясь на этот отрывок, сказали, что вообще вот любые противозачаточные средства – это грех. Вот на, как, например, Ян Златоуст, Климент Александрийский, Иероним, вот все такие как бы вот в ранней церкви, такие большие, там церковные отцы называются. Многие цитируют именно этот отрывок, говоря, что любой секс не с целью размножения, то есть детородия, это грех. Вот. Но на самом деле, если смотреть просто на все Божье Слово, да, мы знаем, мы видим четко в Писании, что дети – это одна цель интимности между мужем и женой. Но далеко не единственная цель. Вот как, например, вся книга «Песнь песней», 8 глав вот, про интимность мужа и жены, ни одного раза не упоминаются дети. То есть это чисто они наслаждаются единством, близостью друг с другом. Вот. И то есть недаром Господь создал это, чтобы это было приятно. Да? Господь создал секс, а не дьявол. Да? Это его план. Но его план тоже, чтобы это было приятнее всего, именно между одним мужем и одной женой. Ни в каком другом контексте. Да. Поэтому этот отрывок, вот то, о чем мы сейчас читаем, не говорит про контрацепцию. Хотя есть разные виды контрацепции, которые можно определить как грех. Почему? Потому что у них действующий принцип не предотвратить зачатие, а убить уже оплодотворенное яйцеклетка. То есть это уже убийство маленького живого человечка. И это уже грех. Вот. Тоже в ранние времена, вот во время ранней церкви, допустим, то есть мы не должны сильно винить этих ранних отцов церкви, потому что в их времена почти все так называемые противозачаточные средства были на самом деле, то есть наоборот, убийство, то есть после зачатия, потом уже на ранней стадии убивали детей, то есть это действительно убийство, это действительно грех, то есть это аборт, другими словами. Вот. Но Библия ничего не говорит против того, чтобы муж и жена наслаждались близостью друг с другом без цели родить детей. Поэтому Библия не говорит против противозачаточных средств как таковых. Опять же, только если это именно такое средство, что причиняет убийство маленького человечка маленькой жизни в матке-матери. Тоже, только нужно задуматься на 2 секунды, чтобы понять, этот отрывок не говорит про мастурбацию. Почему? Во-первых, потому что она не один. Он здесь со своей женой, да, вот, и они занимаются любовью, занимаются сексом. Это не, хотя назвали анонизмом, это не анонизм, да. Однако, просто вот, то есть, опять, опираясь на этот отрывок, тоже вот там в истории церкви говорили, что, ну, как бы мастурбация – это грех. Мастурбация – это грех, но не опираясь на этот отрывок. Очень хорошее определение сексуальной аморальности один христианский автор написал. Он сказал, что сексуальная аморальность – это когда человек получает любое сексуальное удовольствие от кого-либо или чего-либо, кроме своего супруга, своей супруги. Это прекрасное определение сексуального греха. То есть, включая то ли это от любовника, включая то ли это от просто девушки до брака, включая то ли это от самого себя. Да. Это очень хорошее определение сексуальной аморальности, ну, сексуального греха. Но это совершенно не связано с этим отрывком. Вот. Этот отрывок говорит про что-то совершенно другое. Ни одна причина, ни другая не являются поводом, почему Господь умертвил Анана. Тогда почему же Бог убил Анана? Очень просто, потому что он не исполнял свою обязанность как девер или как леверит, иногда называется, леверитский брак. Потом, чуть позже, через Моисея, Господь включил этот момент в Моисеевом законе даже. Мы можем открыть и посмотреть. Книга Второзакония, 25 глава. Второзаконие, начиная с 5 стиха. Библия не рекомендуется лицам ниже 16 лет. 25 глава. С 5 стиха. Детские Библии нужно покупать. Или, по крайней мере, чтобы они не читали подобные отрывки. Если с 5 стиха 25 главы Второзакония, если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девер ее, то есть брат умершего мужа, должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к... если он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Девер мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невеста его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступает с человеком, который не созидает дома брату своему». И нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». То есть разбудово. Вот мы читаем, потом Господь установил это именно в Моисеевом законе. Вот мы читаем, почему Анан был убит на самом деле, потому что он не исполнял эту обязанность. Вот, брата умершего мужа Фамари. Если какой-то брат, здесь написано, если он отказывается исполнить эту обязанность, то даже старейшины, даже лидеры Израиля должны были пытаться его уговорить на это. Если все равно он отказывается, это был вопрос публичного позора. То есть перед всеми она, как написано, сняла сапог с ноги его, там, не знаю, бросила в него, да, плюнула ему в лицо и сказала: «Так поступать с человеком, который не восставит имя брату своему». Да. То есть здесь грех в чем? Прежде всего, он грешит против собственного брата умершего. Он не хочет восставить имя для своего брата. И тоже он грешит против вдовы его. Тем хуже, если даже он честно отказывается от этой обязанности, и это уже дело позорное. Тем более, если человек притворяется, что он исполняет свою обязанность, как Анан притворялся, он же взял его в жену, он же занимался сексом с ним. Однако он не исполнял эту обязанность. Он, как написано, изливал семя на землю, прерывал половой акт. И поэтому Господь его убил. Не только для умершего брата, чтобы восставить имя ему, вот, чтобы не было без наследников. А тоже это была форма защиты, форма обеспечения для вдовы. А, потому что в те дни, если женщина, вот если муж жены умер, и у нее дети есть, то они заботятся о ней. Если муж умрет, тогда дети могут заботиться о ней. А если у нее детей нет, и при том, если не было, то у нее самой нет наследства. Она остается как бы без ничего. Вот, поэтому этот закон был придуман. Притом этот закон существовал не только у израильтян, у многих древних народов. Даже до недавнего времени люди практиковали это в основном в азиатских народах. Хотя тоже скифы древние практиковали. Вот наши здесь на Украине предки. Скифы тоже практиковали этот ливерицкий брак. Если брат умрет, то его брат должен взять жену и так далее. То есть это была форма обеспечение, форма защиты для вдовы, так и как форма оказания чести умершему брату. Вот. Грех Анана в чем тогда заключался? Ни в анонизме, ни в противозачаточных средствах, не об этом идет речь. Грех Анана заключался в его эгоизме. Что он и при том в его лицемерии. Что он был готов пользоваться беззащитной вдовой. Без того, чтобы помогать ей. Да, он был готов... Да. По первородству что-то там же передавалось по наследству. Или нет? Ну вот в Израиле. То есть первенец имел право там на какую-то большую часть наследства. На большую часть. Да, на большую часть наследства. Естественно, да. Ему уже не хотелось, а чужой он будет свое семя отдавать кому-то, если он может взять себе любимую да. жену и иметь это уже как бы для себя. Вот, да. То есть опять, это да? как бы он... Да, это правильно, это правильно. То есть он именно эгоистично, да, мы сказали, в чем заключался его грех? В эгоизме. А что он хотел для себя. Притом он готов был пользоваться там беззащитной вдовой, для, просто вот для своей выгоды и не помогая ей при этом. Он хотел взять для себя и не отдавать никому. Притом он был готов лицемерить перед всеми, что он взял ее в жену. Он выглядит как праведный человек. И он избегал позора, вот, который приходит, если человек отказывается прямо и публично от этой обязанности. Однако он не исполнял свою обязанность. Он смотрел на секс просто на то, как он может себя удовлетворить, и все. К сожалению, слишком много людей сегодня смотрят на секс именно так, чтобы получить свое, и все. На этом заканчивается. Но не это Божье намерение для секса. Гораздо глубже, гораздо лучше, чем просто эгоизм. Значит, теперь Иуда, отец этих сыновей. Первый умер, был убит, мы опять не знаем за что. Второй уже убит, теперь мы знаем за что. За то, что он не исполнял свою обязанность. Да, Бог умертвил и первого, и второго. И Иуда приходит к выводу, что, наверное, Фамар проклята какая-то. Да. Хотя на самом деле прокляты его сыновья, они просто в неправедности ходят. Они в грехе ходят и поэтому умирают. Однако он вспихивает это на Фамар. Да. Здесь написано, мы уже читали в 38 главе. Он говорит, что вот иди и живи вдовой у отца твоего, пока Шала не вырастет, да, пока он не... достигнет определенного возраста, и потом я дам тебе ему в жены. Хотя Иуда совершенно не собирался последнего сына своего отдавать за ней, наоборот, ее за последним сыном. Потому что он сказал, не умер бы и подобно братьям его. То есть, чтобы то же самое не случилось с последним. И тогда что? Тогда все. Тогда у Иуды уже не будет никакого наследства. Вот. Так что он отсылает ее как бы временно. То есть он, по крайней мере, говорит, что ну это временно, пусть последний там вырастет чуть-чуть, хотя он совершенно не намерен, чтобы они поженились. Так что давайте дальше теперь прочитаем с 12 стиха. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамну, к стригущему скот его, сам Ихира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фамар, говоря, вот свекор твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шила вырос, она не дана ему жену. И увидела ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал, «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю к тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою и перевяз твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него». И встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через друга своего, адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Энаиме при дороге. Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее. Да, и жители места того сказали, здесь не было блудницы. Иуда сказал, пусть она возьмет себе, чтобы только не стали над нами смеяться. Вот я посылал этого козленка, но ты не нашел ее. Так что история все веселее и веселее. Значит, жена Иуды умерла со временем. И, Иуда прошел, то есть он уже утешился, он проходил там оплакивание определенное. И потом написано, он пошел в этот другой город, к стригущим стада его. И Фамар узнала, что он отправляется туда. И написано, она сняла одежду вдовства своего, то есть там какое-то для оплакивания что-то, чтобы догнать Иуду и схитрить. Она сейчас в отчаянии. Она почти что вынуждена это сделать. Сначала через грех Анана, потому что он не восстанавливал ей никакого наследства. И теперь Иуда, который тоже грешит против нее, в том, что последний сын Шала, он уже вырос, он уже давно достаточно старый, чтобы жениться. И она взрослый, чтобы жениться. И она видит, Фамар видит, что не происходит. Да, что они не женятся, и да и не будут. И она здесь, она угнетенная, она чувствует себя без выхода. Вот, и придумывает такое решение. Она без наследства, без поддержки. Так что она одевается как блудница, она покрывает свое лицо и села вот в этом месте по дороге, куда Иуда шел. И написано, что Иуда ее увидел, не зная, что это Фамар, не зная, что это его невестка, думая, что это проститутка, блудница. И предлагает ей козленка взамен на ее услуги. Но у него не было ничего с собой, и она говорит, что ты мне дашь, что ты пришлешь этого козленка. И он говорит, ну, что тебе дать? Она говорит, свою печать, то есть свой перстень, скорее всего. И посох, да, то есть вот именно то, что как бы именно Иудиной вещи. Он соглашается, написано, что, что они переспались, вот, и она забеременела. Это, опять, это она придумала все, потому что она чувствует, что это последний выход. То есть, хоть бы именно иметь наследство от этой семьи. От первого сына не получила, от второго нет, от третьего, видимо, не получит. Вот только остается отец. Вот, поэтому она это придумала. И она отправляется домой после этого. Иуда, по своему слову, посылает козленка. Это блудница, но когда через своего друга он не находит ее, и он спрашивает, где же блудница, жители говорят, нет, здесь нету блудниц, как в Советском Союзе прямо. Тогда нету проституток. Тогда он возвращается к Иуде и говорит, ну вот, я искал, нету ее. А и притом те сказали, что у нас нет здесь блудниц. И Иуда говорит тогда, пусть останется у нее, имея в виду трост, печать и вот все, что он дал ей, перевяз. Пусть останется у нее это все, чтобы над нами не смеяли, чтобы не сказали, что вот мы побежали и не послали козленка. Это удивительно, как Иуда здесь озабочен представлением чести. Я сдержал свое слово. Но совершенно его не волнует настоящая честь. Совершенно его не волнует настоящая праведность. Он подло поступал со своей невесткой. Да. Он обманчиво сказал, ну подожди чуть-чуть. Да. И при том он, не зная, конечно, что это она, но все равно пошел и вошел к ней, то есть переспались они как с блудницей. А вот его беспокоит, чтобы люди не смеялись с него. Чтобы не сказали, что вот ты не сдержал свое слово послать козленка. Нам нужно заботиться не о нашем имидже перед другими людьми, не о виде праведности перед другими, а о настоящей праведности. Не о нашем имидже, а о нашем характере. Вот что важно перед Богом, вот что важно по-настоящему. Многие люди более озабочены тем, чтобы показаться праведными, казаться перед другими хорошими людьми, чем на самом деле быть хорошими людьми. Вот, теперь история продолжается. Еще интереснее становится с 24 стиха. Прошло около 3 месяцев, и сказали люди, говоря, Фамар, невестка твоя, впала в блуд, и вот она беременна от блуда. Иуда сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. И когда повели ее, она послала сказать сёкру своему, я беременна от того, чьи эти вещи. И сказала, узнавай, чья это печать и перевяз и трос. Иуда узнал и сказал, она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее боли. Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. Она сказала, как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя Фарис. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Значит, 3 месяца спустя, после того, как Иуда переспал с Фамари, обнаруживается, что Фамар беременна, и притом от блуда, потому что она явно не в браке. Чья это вина? Вот, и Иуда услышал про это и готов ее сожечь заживо, то есть убить. Да. И она посылает к Иуде эту трост, печать и перевяз, и говорит, узнавай, чьи эти вещи, потому что вот отец ребенка. Да. И написано в 26 стихе, что Иуда узнал. Конечно, узнал. И сказал, Самое главное, что он сказал, она правее меня. Потому что я не дал ее Шеле, сыну моему. Иуда признал, что это его. Он признал свой грех. Он покаялся. Притом не только в том, что он вошел к ней, но в корневой причине, почему она, во-первых, пошла туда. Он говорит, я неправильно поступал, потому что я не давал ее в Шеле, моему младшему сыну, как должен был. И поэтому она правее меня. Да, она это все схитрила, она это все придумала, но она более праведная, чем я. Здесь он, это важный момент, здесь он кается в своем лицемерии. И в своем эгоизме. Он смиряется, он говорит, да, это я. И при том не только признает свою вину в том, что она беременна от него, а в том, что он, в принципе, подтолкнул ее к этому в первую очередь. Иуда далеко не совершенный человек. Очень несовершенный, с очень многими проблемами. Однако, он признал свой грех. Он покаялся. И мы знаем, мы потом увидим в книге Бытия, Господь избрал именно Иуду, чтобы быть то колено, через которое придет именно царская линия в Израиле и в конечном итоге Христос. Христос потомок через много поколений, потомок Иуды и Фомы. Этот отрывок именно поэтому должен нам дать надежду. Для нас, кто хотим, чтобы Бог нас использовал как-то в своем плане, чтобы мы участвовали. Потому что мы здесь видим, что Бог не использует совершенных людей. Не использует людей, которые не делают никаких ошибок. Однако Бог использует тех, которые каются, которые признают свои ошибки, которые смиряют себя перед Богом и говорят, да, я виновен. Очень похоже, кстати, на Петра в чем-то. Петр, он всегда хвастался, Господи, я с тобой, Господи, даже если все остальные отрекутся от тебя, я нет. Он заботился о своем имидже перед другими людьми, как и Иуда, в принципе. Он всегда хвастался, но в конечном итоге, мы знаем, Петр отрекся от Иисуса под давлением в тяжелый момент. И когда после того, как Иисус воскрес, когда Он встретился с Петром, Иисус спросил Его, ну что, Петр, любишь ли ты Меня больше, чем все эти остальные? Вот ты сказал, что даже если все остальные покинут, я тебя не покину. Любишь ты Меня больше, нежели сих, Он сказал. И Петр ответил, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Хотя слово «любовь» другое в первоначальном языке и в этом месте. Он говорит, что, Господи, ты мой друг. Иисус спросил, любишь ли ты меня, Петр, агапой любовью, да, Божьей любовью, совершенной любовью, о которой ты всегда хвастался. И Петр признал, он сказал, нет. Другими словами, он сказал, Господи, я люблю филею тебя, то есть ты мой друг. Я ценю тебя, но моя любовь несовершенна. И еще раз Иисус спросил, еще раз Петр ответил. И третий раз Петр сказал, Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю тебя, опять имею в виду, ты мой друг. Но я не могу претендовать на то, что я претендовал раньше, что моя любовь к тебе совершенна. Что я сильный, что я достоин быть лидером учеников. И в ответ на признание Петра, в ответ на то, что он смирился и признал свои ошибки, Иисус сказал ему что? Корми моих овец. Паси моих овец. Он сказал, теперь, Петр, ты готов быть лидером. Не потому, что ты совершен. Теперь ты готов быть лидером, потому что ты убежден в том, что ты недостоин. Бог хочет использовать нас. Он хочет использовать нас в своем плане. И при том не требуется для этого совершенства, чтобы мы никогда не делали никаких ошибок, а требуется, чтобы мы смирялись перед Богом. Чтобы мы каялись. Чтобы мы признавали то, что мы недостойны. И именно тогда Господь может нас использовать. Человек, который думает, что он достоин того, чтобы Господь его использовал. Человек, который думает, что он готов. Он не готов. Он не может быть используемым в служении. Он может стараться в силе своей плоти. Но это ни к чему хорошему не приведет. Это будет гнилой плод. Только он приносит для Господа. Значит, здесь мы читаем, что от Юды оказалось, у нее были близнецы. Не один ребенок, а два даже. Первый начинает выходить из утробы. И повитуха она обвязала об руку красную нить. Но потом он вытащил обратно и вышел второй, первый. Да, то есть, как бы поменялись местами как-то. И назвали первый Фарес, а второй Зара. Фарес – это как раз предок царской линии и, как мы сказали, в конечном итоге Иисуса Христа. Так что, вот что нужно, чтобы Бог нас использовал. Несовершенство. Но смирение, признание, покаяние. Тогда Господь может нас использовать. Так что. Мы с этим закончим сегодня уже в 39 главе. В следующий раз мы вернемся к истории Иосифа. И так будет с Иосифом до конца книги. Господь, мы славим Тебя. Боже, спасибо за Слово Твое, Господь. Спасибо за то, что Божье Слово Твое, Боже, касается каждой сферы жизни, Господи. Что Ты не просто говоришь нам там про какую-то маленькую часть, Боже, отделенную от всего остального, Господи, но что действительно, Господь, Ты хочешь, чтобы мы познавали Тебя во всей жизни, Господь. Спасибо за мудрость, Боже, которая дает Слово Твое, Боже. И мы просто просим, Господь, чтобы Ты менял нас, Боже, через Слово, Господь, чтобы Ты давал нам просто влюбляться, Боже, больше и больше в Слово Твое, Господи. Боже, чтобы Ты действовал в наших сердцах, Боже, и просто был прославлен в нашей жизни. Во имя Иисуса мы просим Тебя. Аминь.